Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» скончыла збор подпісаў за з'яўленне ў Менскую гародні вуліцы імя Васіля Быкава. Кіраўнік кампаніі, паэт Уладзімір Некляеў, паабяцаў прадпрыняць рашучыя крокі, у тым выпадку, калі ўлады ўсё ж не прызнаюць тыя 70 тысяч подпісаў, якія былі сабраныя грамадскімі актывістамі. Я вам скажу, что когда мы обещали это сделать, это было 7 мая, на первый день перемоги, когда могилы Василия Владимировича Быкова, я вам сказал, что мы берем 50 тысяч подписов, и сказал это с переконанностью, с уповненностью, потому что я веду наши силы, наши ресурсы. Але я не веду, что будет 18 травня, что будет этот бандитский напад на компанию «Говори правда». И когда это стало, у меня возникли опасения, что мы можем не справдить наши обещания. Потому что активисты компании, что про нас не казали, это не некие нанятые там жаунеры за мяжитей, я не веду откуда. Это хлопчики и девчатки, первоважно. Я боялся, что они просто не устоять, завагаются, захистаются, потому что это же был напад у всей силовой структуры, всей краины. Это не так просто вытрымать. А они выстояли, они не хиснулись. И собрали на вот не 50 тысяч, а больше, по 70 тысяч. А коли иметь на увазе те листы подписные, которые конфисковали у нас в офисе того же 18 травня, то это коля 100 тысяч, нет, бо там было коля 30 тысяч подписов в этих листах. Так что на круг у нас выходит, что мы за эти полтора месяца собрали за Быкова, только за Быкова, не уличивающие остатних неких акций, коля 100 тысяч подписов. И теперь, безумовно, до речи, вот стали апошнім часам интенсивно телефоновать тем людям, которые покинули свои подписи на наших листах за Быкова, незнакомые некие особы, и так настойливо домагаться отказу, ці правда вы поставили ось вот таким подписным листе свой подпись, ці, мовляв, придумали ваш. И мы вырешили, это працует снова уже спецслужба, и мы вырешили на усилякий выпадок, не тому, что мы надто сполохались, а на усилякий выпадок взять и перепроверить. Просто перепроверить все эти подписные листы. Мяркуецца, што подпісы пасля дэталёвай іх праверкі будуць перададзены гарадзенскім уладам Менска і Гародні.